Дед Мороз. В приюте произошло самоубийство. Отнюдь не из ряда вон выходящее явление. Самоубийц полно, но всякий раз, сталкиваясь с подобным, Морозов не уставал удивляться людям, которые добровольно шагнули туда, куда обычно никто не спешит. Живет человек, а потом раз – и травится или с крыши прыгает, как эта девочка. Зачем – непонятно. Все учителя в один голос твердили, что Маша, так ее звали, была спокойным, уравновешенным ребенком. Ее даже собирались перевести в нормальную школу. А тут раз и все. Дело поручили Алешке. Это был новенький, совсем еще зеленый пацан. Только-только после школы. Готов на голом энтузиазме работать. Самое главное, Алешка охотно делился своими достижениями. Исключительно с коллегами, естественно. Зато в подробностях. Тут никаких и бумаг не требовалось. У парня все в голове держалось. Один вопрос, и Морозов полностью оказался в курсе дела. Да и какое там дело? Так, дельце. Стопроцентное самоубийство. Нашлись люди, видевшие, как Маша совершенно добровольно сиганула с края крыши. Здание четырехэтажное. Не так уж и высоко. Бывали случаи, что и после падения с девятого этажа живыми люди оставались. Но Маше не повезло. Бывает. Почему она полезла на эту дурацкую крышу – другой вопрос. Хотя и тут Алешка постарался. Девочка-то наркоманкой была. Вот тебе и 12-летний подросток. Следы от уколов, правда, старые. Да и в школе утверждали, что Маша завязала. Но Максим Ильич по опыту знал, по-настоящему завязавших в этой среде гораздо меньше, чем гласит официальная статистика. Несмотря на то, что наркотических веществ в крови девочки не было обнаружено, Алешка уверился, все дело именно в этом. Переклинило мозги, вот и результат. А вот Топтыгина Лии Семеновны в городе не оказалось.